Глава 9. «Привязать к хвосту кобылицы!» — бронился старый Юси, провожая глазами пышно-бедрую фигуру хозяйки Марики. «И протащить ее по земле!» Велика подождала, пока степняк перестанет размахивать руками, и протерла настоем трав розоватый след от раны на боку. Юси злился. Его не выпускали из заморского дома. Марика твердила, что лечение еще не окончено. Упрямый старик вознамерился уйти на своих двоих. Но хозяйка взмолилась. Ей-то за раненых держать ответ перед самим ночным главой. Вот что она ему скажет? Неужели Юсь ее совсем не жалко? Велея видела. Глаза у Марики при этом улыбались. Но вот степняк против мольбы красивой женщины поделать ничего не смог. Велейка наложила сухую чистую тряпицу на рану. «Нам скоро выходить, йок!» Вдруг сказал старик, и Велейка навострила уши. «Из Атриана!» «Кому это нам? Неужели и Оли тоже уедет?» «Учеба кончается, йок! Толстым в гости собираемся!» — продолжил старик. «В Кану топ, на болото!» «Все ученики поедут?» — забеспокоилась Велея. «Наши все!» — важно кивнул степняк. «Толстый любит гостей, даже имперский сын купца!» Вдруг Юси оборвал сам себя и повернулся к Велее, щуря узенькие глазки. Морщинистое лицо расплылось в улыбке. «Боишься, Ханыч без тебя уедет, йок?» «Вот еще!» Велейка вскочила, набрала воздух в грудь, но увидела в раскрытой кухонной двери гафра и тотчас поникла, плюхнулась на лавку обратно. «Я гонца пошлю в школу, йок!» Зачастил Юси и с разочарованием посмотрел на закатное солнце. «Сейчас уже поздно, йок. Когда Ханыч приедет, станцуешь для него?» «А он один будет?» Скрывая волнение, спросила Велея. «Один? Ханич Юркхин, сын степей, йок!» Возмутился Юси и расправил плечи. «У Ханича родовитые друзья, йок! И сын вождя из земель у Студенного моря, и сын владыки Конутопа, и наследник горского Рекса!» Дыхание Велейки прервалось, а пальцы, завязывающие узел на повозке, задрожали. «Важные люди, йок!» Самодовольно улыбнулся старик и тут же озабоченно нахмурился. «Но к ним наложницы нельзя, только к Ханичу!» Велей покорно кивнула, закончила перевязку и отсела в сторонку, сложив руки на коленях. Старик накинул на плечи халат и затянул кушак. Велейка сморщила нос. «Тебе нужно другой халат надеть, Юси!» «Зачем?» — недоуменно вскинул брови степняк. «Хороший халат, йок! Зачем воину два халата?» «Но этот-то порвался!» Велея кивнула на прореху в боку. «Кровью заляпался?» «Заштопай, йок, и кровь не помеха, йок. Видишь полоски на халате? Видишь цвета? Любой в степи издалека увидит, из какого славного я рода!» Подбоченился старик. Велея хмыкнул. «Как же, славный род, а халат у Юси всего один!» «Ты станцуешь для Ханича, Велея?» «Станцую!» Кривовато улыбнулась Велея и отправилась к себе в комнатку. Стемнело. Гафр, умаявшись за день, тотчас захрапел, а Велейка ворочалась на соседней кровати. Неужели у нее получилось? Неужели все не зря? И завтра она, наконец, увидит своего нареченного. И что же ему сказать? А вдруг он совсем ей не обрадуется? Веки смежились. Велея вновь очутилась в деревне Черноухих. А Олтер опять сидел в глубокой яме тюрьме. Велея положила моток веревки на землю и откинула крышку. Оли подпрыгивал внизу, на самом дне, и умолял его выпустить, а Велейка кидала в него овечьи катышки и смеялась. «Велея?» — просил Оль. «Велея!» Она дернулась всем телом и проснулась. «Велея!» — скреблись у двери. «Томат Тануи!» Гафр застыл у окна, чутко прислушиваясь и вглядываясь в сумрак за окном. В опущенной руке девочка приметила изогнутый мясницкий тесак с кухни. «Да что происходит-то?» «Велея!» — вновь послушалась от двери. «Это Леа!» Девочка спрыгнула с кровати, дождалась кивка гафра и зашлепала к двери. Откинула засов. «Тёнатил, Кава и я почуяли у ворот неладное». «Тихо!» — шепнул гафр и повел плечами. «Началось!» Велейка бросилась к окну. «Двери запри!» — рыкнул гафр. «Из комнаты ни шагу!» С этими словами горец перемахнул через подоконный камень и сиганул в темноту. «Куда?» — просипела Велея, всплеснув руками. Засов со стуком вошел в пазы. Вместе с Леа они приблизились к окну. «Вот куда прыгать? С его-то ногой!» Леа глянула на беспокойную девочку и промолчала. Велейка кинула взглядом дворик. 8 вооруженных длинными копьями чернокожих охранников, застыли напротив запертых ворот. Ночной мрак уже разведнелся. Наступила самая сонная тихая пора перед рассветом. Над оградой и справа, и слева появились головы. Затем еще и еще. Нападавшие оседлали каменный забор и разом посыпались вниз. Копейщики разошлись в стороны. Одного из противников ловкий копейщик поймал прямо в прыжке, словно глупую курицу. Пронзил длинным острым наконечником и резким движением выдернул копье. Тело скорчилось у ограды. Во дворе завязалось множество схваток. Темнокожие копейщики с нанесенными на тела белыми росчерками крутились волчком, ловко отражая удары и беспрестанно атакуя. Они резко и точно кололи неприятеля в живот, пах, подрезали ноги, короткими взмахами отводили вражеские выпады. Немало разбойников уже волочили изрезанные ноги, отступали, прижимая локти к бокам. Однако враги постоянно прибывали, и напротив каждого копейщика крутилось по двое-трое врагов. «И когда они успевают белой краской намазаться?» — невпопад заметила Вилея, стиснув подоконный камень и наблюдая за смертоносными охранниками. «Тионатил, Кавая, я всегда готовы к бою!» — спокойно ответила Лия. Гафар качнул тесаком, обошел сражающихся по дуге и со спины врубился в ближайших врагов. Те замешкались, и копейщики резкими выпадами осадили их наземь. Гафар не мешкая добил подранков. Воины переглянулись и бросились к воротам, где уже крутились неприятели. Поздно. Нападающие откинули запорный брус, ухватились за створки. Черный стражник засадил копье в спину противнику, тот выгнулся, заскреб под дерево и повалился в пыль. Гафар подскочил, припадая на левую ногу, и рубанул второго врага по шее. Однако снаружи навалились, и ворота распахнулись. «Юг!» — предупредительный крик вспорол ночь, и Гафар с напарником бросились в стороны. Курший старый степняк, изготовившиеся напротив входа в дом, метнули дротики. Троих нападавших смело обратно. Здоровенный повар Вуга, прихватив тяжелую скамью для гостей, раскрутил ее и метнул в набегавшую толпу. Разбойники повалились. Гафар подскочил к ним, замелькал кривой тесак в его руках. Грозные Тионатил Кавайя превратились из защитников в беспощадных охотников. Они гоняли врагов по двору, подсекали ноги ударами древка, разили наотмашь и кололи, кололи, кололи. Силач Вуга подбежал к распахнутым воротам с занесенной скамьей, но все уже было кончено. Из дома выметнулась Марика в легкой накидке. Она с тревогой окинула взглядом двор, поймала за локоть проходящего мимо чернокожего стражника, спросила о чем-то. Тот крикнул товарищам. «Леа! Леа!» поднялась над двором. Леа перегнулась через окно и негромко ответила. Все тотчас обернулись к ней, а Вилейка помахала рукой. Марика облегченно выдохнула. Гафар, кособочись больше обычного, двинулся к дому, а подтянутый чернокожий защитник, отставив в сторону копье, вдруг разбежался и вспорхнул к самому окну. Он уцепился за подоконный камень и блестящими от радости глазами уставился на Лея. Девушка протянула руку и потрепала защитника по голове. Обрадованный стражник ухватил ладонь Лея, коснулся губами, оттолкнулся от стены, спрыгнул и бросился к товарищам. Марика отвернулась от окна, где виднелись Лея и Вилейка, и окинула двор внимательным взглядом. Да уж, везде валялись бездыханные тела. Если бы мудрая Туамола не приказала восьмерым Тионатил Кавайя оставить стражу дождевого храма и отправиться вместе с ней в далекое путешествие, кончилось бы все совсем иначе. Черные охранники появлялись на страже ворот всегда подвое. Вот нападающие подумали, что заморский двор совсем некому защищать. «Девок, небось, хотели забрать», — прохрипел Гафар. «На продажу. Или самим позабавиться. Или и то, и другое». Тихо ответила Марика, она потерла лоб. «Мы уже давно в пути, не первый год, и никогда раньше я не видела такого безрассудства, такой наглости!» Она провела рукой перед собой. «А ведь Аатриан — столица провинции, не захудалый городишко!» «На рынке гутарят, нынче везде неспокойно. Все наперекосяк пошло!» Поскреб щеку Гафар. Черный копейщик, обходя место битвы, вдруг откинул поверженное тело. Под ним оказался еще один враг, живой. Он вскочил и тотчас брякнулся на колени, выставив перед собой ладони. Мальчишка был совсем юн. С носа у него текло, губы дрожали. Тионатил Кавайя ухватил разбойника за ворот, занес кинжал. «Постой!» — удержала Марика. «Оставь его!» Гафар недоуменно посмотрел на хозяйку. Марика уверенно двинулась вперед. Паренек с залитыми горючими слезами лицом с надеждой смотрел на приближающуюся красивую женщину. Стоило ей подойти вплотную, как парень дернулся, подался вперед, но держали его крепко. «Ночной глава рыбак», — негромко произнесла Марика, глядя пленнику прямо в глаза. «Слыхал о таком?» Теперь пришел черед вздрагивать всем телом Гафру. Однако, хвала матери, на горца никто не смотрел. Все глядели на пленного. Тот затрепетал тополиным листом и закивал. «Четыре палки», — продолжила Марика. «Знаешь, где это?» Паренек вновь затряс головой, как припадочный. «Ты побежишь сейчас в четыре палки быстрее ветра. Ты найдешь ночного главу, поведаешь ему все и попросишь его прийти сюда. Скажешь, Марика попросила». Парня вздернули на ноги. Он косился на распахнутые ворота и дрожал всем телом. «Но если ты задумаешь сбежать и спрятаться...» Марика склонилась над пленным. «То вот он найдет тебя. Духи ему помогут. Он отрежет тебе уши, а потом выдавит глаза». Паренек со страхом посмотрел на чернокожего стражника, удерживающего пленного за шиворот. Тот улыбнулся перепуганному разбойнику. Сверкнули белоснежные зубы. Освобожденный понесся по переулку, как ужаленный. «Чему ночной глава-то?» — проворчал Гафар, потирая грудь. Марика проводила взглядом стремительную фигуру гонца. Словно не слыша вопроса, надвинулся обратно к дому, огибая бездвижные тела. «А с этим всем богатством ты мне что велишь делать?» Марика кивнула на мертвяков. «Куда тела-то девать?» «Звать стражу? Вот еще, дурных нет». Хозяйка заморского двора уже все решила для себя и думала совсем о другом. Она потянула дверь, но Гафар мягко удержал ее за рукав. «Ты это, Марика, хозяюшка», — протянул он, — «ты уж не рассказывай остуху про нас с Велией. Не должно нас быть тут». Женщина рассеянно кивнула и вошла в дом. Гафар оглядел бесцельно слоняющихся по двору стражников. «В бою неистовы, а сейчас как дети, право слово». «Ну и чего ходим-то?» — зашумел горец. «Ворота на засов. Тела у оградки сложим, добычу рядышком. Давай, давай, ночной глава придет, все с собой утащит». Гафар закатал рукава рубахи и ухватил за ноги ближайшего покойника. «А ты так красиво поешь!» — невпопад заметила Велея. Вдвоем с Лея они уселись на подоконном камне, свесив ноги вниз. «Когда раненых лечишь?» «Я?» — улыбнулась Лея. «Что ты? Ты не слышала, как Марика поет. От ее голоса даже камни плачут». «Это твой жених, да?» — спросила Велейка, следя за парнем, который поцеловал руку Лея. «Кто?» — вздрогнула Лея и с изумлением посмотрела на девочку. «Ну, вон тот, который целовался». Лея рассмеялась, откинув голову. Велея обиженно надула губы, и красавица тотчас обняла девочку за плечи. «Это же Тионатилковая!» — пояснила Лея. «Они, не знаю, как сказать правильно, стража пророчества. Они не могут быть женщиной, пока не пройдут путь». Велея распахнула глаза. Лея поведала ей о таинственном и запретном для чужаков дождевом храме, куда в праздничные дни везут дары все племена бескрайних лесов за морем. «Значит, жениха твоего тут нет», — подытожил Велея, всматриваясь во двор, когда рассказ подошел к концу. «А Гафар-то вон как быстро освоился, уже и указания раздает, мертвяков обыскивает». «Нет, здесь нет моего жениха», — грустно улыбнулась Лея и тяжело вздохнула. «Я уже и совсем не знаю, а есть ли он на самом деле». «А вот мой нареченный», — понизив голос, зашептала Велея, и подруга тотчас придвинулась ближе, вслушиваясь. «Открывайся!» — раздался из коридора голос Гафра. В дверь замолотили. Лея испуганно пискнула, метнулась ко входу и откинула засов. «Велея, ну брысь от окна!» Горец проковылял через всю комнату, от него разило потом и смертью. Велейка неохотно спрыгнула с подоконного камня, медленно повернулась. Вдруг Гафар подхватил ее и мигом отволок в темный угол. Велейка возмущенно пискнула. «Тихо ты!» — шикнул Гафр и качнул подбородком на освещенный оконный проем. Ворота распахнули. В переулке показался немаленький отряд. Впереди остальных выступал седой мужчина. Он утвердился посреди двора, огляделся кругом. «Узнаешь?» — Велейка мотнула головой, и Гафр пояснил. «Остах, рыбоед! Наставник твоего Олтора ненаглядного!» У самой двери чуть слышно охнула Лея, тотчас прижав ладонь к губам. Однако ее не услышали. Парочка горцев во все глаза наблюдала из темного уголка, как ночной глава в сопровождении Вуга направляется на кухню. Лея отступила в проход и неслышно заторопилась по коридору. «Марика! Где же Марика?» Лея бросилась в опочивальню, старшей, однако той в комнате не было. «Где же она?» «Велея, озорная Велея, нареченная Олтора горского наследника, слухи о котором и привели их сюда. Неужели ее Маала-Акай теперь близко? Сердце зашлось в груди. Леа оперлась о стену и вдруг услышала тихую песнь. Пели на заднем дворике. Голос Марики вплетался в рассветные лучи. Леа торопливо миновала опочивальню и приблизилась к окну. Марика сидела в тени на низенькой скамье. Она неспешно расчесывала гребнем распущенные волосы и пела. Губы Леи вслед за певуньей зашептали родные слова. «Где-то на другом берегу оставила я свое сердце. Оставила, не найду. Где же ты, мой смелый охотник, бродишь теперь? Течет река, как ночные слезы. Скольких долгих лун ждать мне тебя?» Остах затаил дыхание и замер в дверном проеме. Кроме певицы на заднем дворе больше никого не было. Марика пела хриповатым низким голосом протяжную песнь на родном языке. Глаза певицы закрыты, зубья гребня то прячутся в густых волосах, то вновь появляются. Незнакомая песня взбредила душу ночного главы. Он словно вдруг очутился на знакомом до последнего камешка берегу подле родной деревушки. Позади посунулся местный повар, но Остах неторопливым движением отослал его прочь. Понятливый здоровяк тотчас скрылся, неслышно притворив за собой дверь. Маленький Остах сидел средь камней. Солнце игралось с проворными волнами, плескало в глазах. Пахло солью, водорослями и рыбой. Вдали на морской глади темным пятном виднелась лодка. Отец возвращался с уловом. Издалека, со стороны деревни, послышался ласковый голос матери. Она звала маленького Остаха домой. В глазах защипало, и Остах шмыгнул носом. Дернул бороду, приходя в себя. «Тоже мне ночной глава, только слезу пустить не хватало!» Остах кашлянул, и песнь тотчас прервалась. Испуганная Марика кинула взгляд на вошедшего и тотчас успокоилась. Щеки раскраснелись, одним движением она увязала волосы в узел и накинула косынку. «Нехорошо подслушивать, ночной глава!» — буркнула она и поднялась навстречу гостю. От ее голоса скрипотцой в груди Остаха захолонуло. Он на миг замешкался, но тотчас улыбнулся. «И подглядывать!» — подмигнул рыбак и подошел вплотную. «Но я же ночной глава, не дневной! Мне можно!» Марика устало улыбнулась ему, и Остах понял, что окончательно пропал. «Ну и ребятки у тебя, хозяюшка!» — хохотнул он. «Накромсали гостей на ломти, что твоя...» «Остах, йок!» — хлопнула дверь, и во дворик выметнулся старый степняк. Взметнулись полы стеганого халата. За ним показался пыхтящий Вуга. Он виновато мельком глянул на ночного главу и пожал могучими плечами. «Здравствуй, Юси!» — склонил голову в поклоне Остах, скрывая досаду. «Как твоя рана? Коня загнать могу, йок!» — запальчиво начал старик, но тут же сдулся под насмешливым взглядом хозяйки заморского дома. «Только лечение, йок!» «Еще не окончено!» — обворожительно улыбнулась Марика. Остах сглотнул. «Еще пару дней, Юси!» «Вот йок!» — пригорюнился степняк и неожиданно спросил. «В школу пойдешь?» Остах, думая о своем, пожал плечами. «Нужно чего?» «Ханича позови. Пусть Юрки придет и толстые, и ребята!» — закивал довольный Юси. Степняк разглядел натянутый канат над головой Остаха, где играла юная пайгалка, и ткнул в него пальцем. «Я Ханичу наложницу нашел! Хороший йок!» Остах, хмурясь и пребывая в своих мыслях, согласно кивнул. «Сделаю, Юси. Пошлю человека!» Внезапное появление степняка отрезвило ночного главу. Весь Атриан без него пошел в разнос. На улицах творилось клип знает что. Да и во всей империи не лучше. Власть рыбака уже почти перестали признавать. Вот и нынешнее нападение на заморский двор и оттуда же. Работала ватага с улиц подле старой крепости. После смерти Сивова слишком много недоносков там остались без пригляда. Жаль, верных людей мало. Хорошо весло с Сараинскими здесь, а вот старый пес Змарик так и не вернулся. Надо своевольных ублюдков поскорее прижать к ногтю. Иначе... Нужно бы собрать самых резвых, да погутарить с ними. Вот только людей у меня нет. А что если...» Остах, погруженный в тяжелые думы, двинулся к выходу. «Уходишь, ночной глава?» — раззвучало за спиной. Рыбак замер, точно в стену влетел. И как он мог забыть? Развернулся, скорым шагом приблизился, наклонился и чмокнул Марику в щеку. Отстранился, однако его вдруг прихватили за бороду, притянули. К кустам прильнули горячие губы. Ошарашенный Остах подтянулся к крутым бедрам Марики, однако его тотчас оттолкнули. «Возвращайся с победой, глава!» — услышал он. «Ночной глава, он и возвращается ночью», — шепнул Остах в ответ, подмигнул и вышел. Оли выглянул в окно. Вечерело. Длинный, тоскливый школьный день подошел к концу. Дядька Остах и Барретт сидели на крылечке, поставив рядом кувшин с вином, и негромко переговаривались. «И у этих тоже свои разговоры», — Оли вздохнул. «Вот и друзья на ужине у Блогичей только и говорили о своем скором выезде в Канутоп. Хорошо им, веселой компанией поедут, и Кольша, и Юркхи, и Фиддл, ну и сам сын Ксена, конечно». Булгуня взахлеб рассказывал о протоках с теплой прозрачной водой, где так здорово купаться и ловить раков, о спелых вишнях и об охоте. Друзья не могли дождаться, когда же закончится занятие, и можно будет отправляться в путь. Вспомнив об уроках, Олтер поджал губы. Учитель Малих ходил вокруг него, точно пугливая лисица. На уроках он по-прежнему напрямую не обращался к наследнику. Однако Оли то и дело ловил на себе нетерпеливый взгляд. Сволочь! Все не может дождаться, когда же Олтер ему 10 золотых притащит. Ага, а вот где их взять? Оли покосился на беседующих Остаха и Барретта. Может, все-таки попросить у дядьки? Олтер подошел ближе и тихонько открыл дверь. Словно с ума посходили все. «Я уж всю деньгу на зерно пустил, послал в горы еще один караван!» Послышался тихий голос дядьки. «А цену каждый день все больше и больше ломят!» Вот и ответ. Нет денег у дядьки. Оли собрался идти в спальню, однако наставник продолжил. «Ладно, пустое. У брата был? Перебрались его гвардейцы сопливые в дом на скале? Препятствий им не чинили?» «Перебрались», — кивнул Барретт. «Все, ладно, прошло». «Ладно, говоришь», — проворчал Остах. «Ладно, да не ладно. Сволота подле старой крепости озорует. Надо бы ему корот дать. Я слыхал, и Олтаж теперь готовит мальцов к учебе на городских улицах?» «Сам же рассказывал, наставник. Чисто они с ворами сработали». Оли припомнил, как один за другим падали со стрелами в спинах разбойники на заднем дворе заморского дома. Как ловко юные гвардейцы рассыпались по двору и добивали противников, и невольно кивнул. «Молодец и Олтаж, и ребята молодцы. Здорово у них получается самострелами орудовать». «Чисто, чисто!» — размышляя, протянул Остах. «Вот что, Барретт, дуй-ка ты под землю, дочеши к братцу. Пусть он лучших стрелков отберет, да будет готовым к рассвету выходить». «Куда?» — вырвалось у Барретта. «А на охоту!» — внезапно повеселел Остах и злобно осклабился. «Недалече, на улочке подле старой крепости пойдем. Совсем сволота страх потеряли». «Я тоже!» — Оли выскочил на крыльцо. «Я тоже на охоту хочу!» «Олтер!» — дядька поднялся со ступеньки. «Негоже наследнику подслушивать!» «И ничего я! Мне тоже нужно учиться, с империей сражаться!» — запальчиво выкрикнул он. «Отец глубин, защита в ночи, дай мне сил!» Остах пристукнул по деревянному поручню. «Этого не будет, Олтер! Сейчас на улицах такое творится! Мы тут мертвяков в полночи к журе таскали! На заморский двор умудрились напасть! Паскудники! И ночной глава им не указ!» «Дядька не отступится!» Оли сразу это понял. «Друзья уезжают. Ребята-гвардейцы с Иолташем в бой идут. А он что?» Олтер насупился и спустился с крыльца. Пробрался мимо горцев и толкнул калитку. «Далеко?» — раздался позади спокойный голос Остаха. «В гости схожу!» — буркнул Оли. «К Фиддалу!» Все еще сердясь, наследник дошел до соседней калитки и вошел. В окошке мелькнуло лицо слуги, а затем дверь распахнулась. Беленькая Хинда, тявкая и виляя хвостиком, бросилась навстречу Олтеру. Юный горец невольно улыбнулся и потрепал собаку по загривку. «Получилось?» — спросил наследник, опускаясь на предложенный табурет. «Какие новости?» Фиддл потупился. Выглядел друг потерянным, хмурым. «Уже спать лег, что ли?» «Ну, я отца попросил», — протянул он. Хинда прыгнул хозяину на колени. «Сходил он к твоему Алвину-колеснику». Размышляя о клятых 10 золотых для ушлого Малиха, Оли вспомнил о колеснике Алвине, который делал кресло на колесах для столичного госпиталя. Оли помнил рассказ брата, но совсем не имел представления, сколько денег ему должен колесник. Да и должен ли вообще? Может, он уже давным-давно все отдал? В поисках ответа на свои вопросы Оли обратился к Фиддалу. Братка перед поездкой несколько раз повторил, что все денежные вопросы поможет решить купец Буддалнест. Ему можно верить. И вот теперь Фиддл принес ответ. «И еще...» Фиддл спрятал глаза и протянул письмо. Рука его мелко подрагивала. «Да что происходит-то?» Оли принял послание и открыл. «Приветствую тебя, Олтер, сын Рокона, Рекса славных гор Дор-Чариан. Я рад услужить тебе. Алвин Колесник, как и было заведено меж вами, отсылал твою долю Остаху. Однако ныне все поставки прекратились, ибо Арна в смятении, и нужды в товарах Колесника более нет. Алвин Колесник смиренно просил напомнить тебе, наследник Олтор, твои слова и уговоры о переезде достойного мастера вместе с семьей и всей мастерской в славные горы Дор-Чариан. Алвин готов выехать немедля. А также я, купец Буддалнест, твой друг и торговый сотоварищ, смиренно прошу о том же. Некогда ты, наследник, в ответ на мою скромную услугу, даровал милость быть принятым мне и моей семье в славных горах Дор-Чариан и получить кров и защиту Рекса Рокона. Настали те тяжелые дни, когда я, купец Буддалнест, молю о защите крыши над головой. На том остаюсь верным другом, твой преданный слуга и торговый сотоварищ Буддалнест. Оли с трудом пробрался сквозь велеречивые словеса купца, но понял главное. Дела у Буддала совсем плохи. Наследник оторвал глаза от свитка и посмотрел на Фидала. Тот глянул в ответ и медленно кивнул. «Отец разорен», — прошептал мальчик и погладил Хинду. «Разом пограбили два каравана и с горским чаем и с земляным маслом. А кроме того, и товары с арнского склада утащили. В столице никогда не бывало подобного, а тут...» Голос Фиддала прервался, он шмыгнул носом. «Поговаривает сама городская арнская стража, я грабила». «Слово наследника нерушимо», — твердо ответил Олтор. «Мой отец с радостью примет столь уважаемого человека». «Теперь вся надежда на Хинду», — криво улыбнулся Фиддал. «Священная собака Ксеноса принесет болотным жрецам приплод. За каждого щенка обещали заплатить золотом». «А у нас в горах теперь дорога к Тулгувам открылась. Через ветреный мост!» Понизив голос, заговорщицки прошептал Оли. «Можно новый торговый путь открывать!» «Тулгувам!» — потрясенно прошептал сын купца и прижал Хинду к груди. «Так это же! Так там же!» Вся печаль мигом слетела с Фиддала. «Вот-вот!» — развеселился Оли, размахивая посланием, и направился к выходу. «Так что Дан Дор-Чариан твоему отцу только обрадуется. Не придется Буддалу без дела сидеть». Оли распахнул дверь и увидел вбегающего во дворик Юрхи. «Привет, ребята!» — подпрыгивая от нетерпения, крикнул юный степняк. «Айда завтра с нами в заморский двор!» Фиддал и Олтор переглянулись. «Чего мы там не видели?» — пробурчал Оли. «Наложницу мою новую не видели!» — выпалил Юрхи, приплясывая на месте. «Что? Какую еще наложницу?» «Юси весточку прислал. И красивая, и рану умеет лечить, и гибкая. Танцевать будет для меня завтра». Оли поскреб затылок. Идти не хотелось. «Ну, идем, идем», — протянул Юрхи. «Булогичи всех приглашают». Оли кивнул. «Чего только не сделаешь для друга». Обрадованный степняк помчался назад, а наследник вслед за ним попрощался с Фиддалом и отправился домой. Укладываясь спать, Оли думал только об одном. У дядьки монет нету. И у Алвина, и у купца Неста. Где же взять 10 золотых для гадкого учителишки? Ведь братка библиотекарю Либурху слово дал. «О как! Значит, Вислый готов теперь и со мной побалакать, так? Гонор свой в задницу спрятал, а в четыре палки идти боится?» — подытожил Остах услышанное. Шустрый часто-часто закивал. Вислый говорит, «Империя нынче, как та старая корова, что охромела сразу на четыре ноги. Орал, рвать нужно анскую клячу на куски поскорее, пока другие не прибежали». То забегая вперед, то равняясь с рыбаком, пояснил Шустрый. Остах торопился к месту встречи с борзым варьем из бедняцкого конца Атриана. Рассветное солнце только-только окрасило черепицы домов. Шустрый, соглядатый ночного главы на улицах старой крепости, ждал подле колодца, тревожно оглядываясь. Мелкий воришка обрадовался долгожданному появлению ночного хозяина с вооруженной охраной и теперь взахлеб вываливал последние новости. «Сивого пришибли, Била пришибли, Вислый-то откуда взялся, с каких краев?» Поинтересовался Остах и покосился на своих людей. Весло с Араинскими ступали напруженным шагом, цепко глядя по сторонам, а вот местные из четырех палок беспокойно озирались, сжимаясь от каждого шороха. Остах сплюнул. «Так он с деревни. К родичам в город приехал, огляделся. Вот и подгреб сначала одну ваташку, потом другую». Послышалось хлопанье крыльев, раздалось возмущенное воронье карканье. «Отец глубины, все его рачьи дети!» — невольно охнул Остах. «Эти-то откуда здесь?» На перекрестке улиц напротив друг друга висели на вкопанных столбах два мертвеца, скались на прохожих жуткими кровавыми улыбками. На эдакой жаре бедолаги ссохлись, на изувеченном лице шевелились жирные мухи. «Ох, как спеклись, пагод злословец!» — прошептали позади. «Злой нынче смех у пагота, жесткий!» «Взялся за нас забавник не на шутку!» — забеспокоились местные. «У Вислова-то откуда такое имечко?» — приглядываясь к мертвецам, спросил Остах. «По юности гутарят, поймали его, на столб определили!» — ткнул пальцем шустрый и невольно бросил взгляд на мертвяков. «Но никак эти, не приведи пагод, а так, вниз башкой!» «Так дружки его сняли ночью и в бега они ушли!» «От этого и повелось, Вислый!» «Это с каких пор в Атриане принялись улыбки резать?» — негромко спросил подошедший вплотную Весло. Остах дернул подбородком. «Сам глазам не верю. Не город, а поле битвы. Это глава внутряков, Крент, злоба исходит. У нас в горах ему углей за пазуху насыпали. А наместник Сивин, по слухам, без кувшина вина из кровати не поднимается. Совсем пагод убраться в Грисов разум забрал. Эх, это ты еще главную площадь не видел. Там они такое учудили, скоты!» Рыбак вспомнил ряд столбов вдоль ограды с измученными распяленными горожанами и передернул плечами. Взмахом руки ночной глава послал вперед Шустрого с помощниками. Коли столкнутся по пути с городской стражей, упредят. Отряд двинулся дальше. «А Вислый-то придет поговорить? Сразу не кинется?» Остах скривился. Вислый так и не захотел приходить в четыре палки. Вот и пришлось ночному главе самому топать навстречу. Но ничего. Если все пойдет как надо, Вислый утреннего свиданица не переживет. «Не кинется. Зачем ему? Я мир предложил, вроде как. Улицы старой крепости отдал. По воровскому закону должно нам сойтись на толковище, да по рукам ударить». Остах не стал говорить Веслу о тайных помощниках с самострелами. Атриан потихоньку просыпался. Протапливали очаги в пекарнях, бренчала посуда. «Нужно торопиться». По правую руку миновали заморский двор, невидимый отсюда, и Остах слегка улыбнулся. Чернокожие воины Марики хорошенько проредили в атаку Вислова, сбили спесь с деревенского недоумка. Теперь он уже не ерепенился. Прибежит на разговор с ночным главой быстрее ветра, как миленький. Остах потер ладони. «А после победы можно будет и наведаться к хозяйке заморского двора». В конце проулка показался выход тесной площади, подле развалин и осыпавшейся ограды, где прятался Иолташ с юными гвардейцами. И Остах приободрился. Осталось совсем немного. Вдруг неказистые, потемневшие от времени створки ворот, мимо которых топал отряд рыбака, распахнулись, и со двора повалили люди. Из окон дома напротив посыпались нападающие с кинжалами в руках. Из неприметного тупичка впереди вывернула пятерка чужаков, а следом показался Шустрый с помощниками. «Вислый, иди ж ты!» — сплюнул Остах, окинув долговязого верзилу с бритой головой и шрамом на лбу, и выдернул тесак. За спиной ругался Весло, и Остах бросил за плечо быстрый взгляд. В переулке уже резались. Араинские, привычные к тесным палубам и портовым узким проходам, умело сражались широкими ножами. Варьё из четырех палок прижалось спинами к стене и слаженно давало отпор. Остах стиснул зубы. «Не побежали, то хлеб. Может, и отобьемся». Мелькнула тень, и Остах качнулся влево, уходя от взмаха ржавого кинжала. Резанул неумеху по запястью и резко сблизился, поймав на нож следующего. Пока тот оседал, сдал назад и повалил порезанного под ноги резвым преследователем. Вислый нетерпеливо зарычал и взмахнул рукой. Саватажники разошлись полукругом и быстрым шагом направились к схватке. На Остаха накинулись сразу двое, и он ушел влево, подловил противника на ложном движении и пропорол ему бок. Воздух вдруг прогудел над головой, и один из врагов закрутился со стрелой в боку. Нападавший за его спиной замешкался, и повеселевший рыбак вмиг забрал жизнь у еще одного противника. Не нашли и не добрались до гвардейцев сопливых. Молодчага, Иолташ! Били сразу с двух сторон, стрелы летели с неба. Остах поднял голову и увидел на коньке крыш маленькие фигуры стрелков. «Это мои!» — крикнул он Веслу. «Приготовиться!» Самые ушлые противники спрятались под защиту стен, с испугом оглядываясь вокруг. Как только перестали лететь стрелы из тесного проулка, откуда недавно появился Вислый с дружками, прыжком выскочил Йолташ, гляди-ка, в полном облачении с мечом и щитом. Не мешкая, горец врубился в сгрудившихся врагов. «Бьем!» — заорал рыбак и бросился на недобитков. Позади пыхтел Весло. Араинские не отставали. На Йолташа бросились сразу трое. Они мечтали вырваться из ловушки. Горец столкнул щитом одного, сбил наземь ударом меча второго, но третий катнулся вдоль стены и задал стрекача. Рыбак признал Шустрого. «Предатель, сопля!» — просипел Остах, откидывая своего последнего противника под ноги Раинском. «Багор ему в печень!» Из верхнего окна перед Иолташем спрыгнул белоголовый рослый мальчишка с самострелом в руках и меховым тулом за спиной. Он слитным движением выдернул стрелу, наложил и взвел тетиву. Шустрый бежал, что есть мочи, и уже поравнялся с выходом из проулка. Еще два удара сердца и поминай, как звали. Босовито тренькнула тетива, и мелкая фигурка в освещенном проеме зашаталась, взмахнула руками и рухнула. Остах довольно захохотал, а вокруг уважительно зацокали языками. «Ну, рыбак!» — прогудел весло, оглядывая поверженных противников. Большинство из них раскинулись на мостовой с торчащими из тел стрелами. Взявшиеся из ниоткуда мальчишки выдергивали снаряды и деловито оттаскивали тела, укладывая вдоль стены. «С тобой шутки плохи, это я сразу понял. У тебя в каждом сапоге по запасному ножу!» Местные в ответ на слова пришлого из-за Раина согласно прогудели. «Рыбак он такой!» Уважение в их взглядах значительно прибавилось. «Ладно, ребятки, приберитесь здесь, возьмите, что глянется, да и топайте обратно в четыре палки», — велел он веслу. «Да поживее шуруйте, скоро стража появится, чтоб клибы им на спину гадили». «А ты ж куда?» — искренне удивился весло. В другое время ночной глава смерил бы говорливого таким взглядом, что тот мигом припрятал язык, но сейчас... Остах ласково треснул проходящего мимо белоголового помощника Йолташа, который удачным выстрелом свалил Шустрого. «Так вот этих волчат нужно бы наградить», — хохотнул ночной глава. «А я заодно и Марику навещу, как и обещал, вернусь с победой. Ну, а девки с голыми пузами для мальчишек спляшут. Они, поди, не видали такого никогда». Довольный удачной мыслью, рыбак хлопнул в ладоши и подозвал Иолташа. Казненные уставились на Олтора пустыми глазницами. Тела вытянулись вдоль столбов, запылились, пожухли на солнце. Только что весело гомонившие приятели посмурнели. Горожане торопливо пробегали по площади к торговым рядам, пряча глаза. Даже добрые толстяки-булогичи засопели, поглядывая на стражников, охраняющих мертвые тела. А вот Олтор смотрел открыто. И на мертвяков, и на имперцев-охранников, и на испуганных атрианцев. Это ж надо догадаться, своих мертвецов на посмешище выставлять, до улыбки резать. Беспутная империя. Столбы протянулись вдоль ограды имения, от караулки на входе до атрианского архива, с расстоянием в пару шагов между ними. Олтор пробежался глазами. 21 столб, 21 казненный, с врезанной во славу злого, насмешливого бога улыбкой. Вот и в Архоге. Оли споткнулся на ровном месте, едва не упал. Перед глазами вновь стала истерзанная Архога, с распахнутыми воротами и приколоченными к столбам мертвыми сельчанами. Всех убили, никого не пощадили. И детишек, и женщин. Олтор навсегда запомнил тот день. За спиной глухо роптало горское войско, на зубах скрипела пыль. Отовсюду доносился запах мертвечины, а неподалеку, как ни в чем не бывало, журчала веселая джура. Даже бывалые ближники Дана Дор-Чарян смолкали и темнели лицом от гнева. Из всей Архоги остался только Мерих. Олтор припомнил бледное лицо сироты с прикушенной губой и белым шрамом на лбу, застывшего напротив отчего дома. А сколько кружило в небе жирного вранья, вспугнутого воинами-горцами. «Проклятые имперцы! Проклятые грисы! Неужели пагод лишил их разума?» Олтор против воли ухватился за подарок дядьки Остаха, заточенную монетку на поясе. «Проклятые безумцы! Эти казни вам не помогут! Моя месть свершится! Мать предков всеблагая! Утро надежды! Да не ослабнет моя рука, когда настанет миг мщения! Пусть мой клинок возьмет с грисов сполна!» Олтору нестерпимо захотелось резануть себя монеткой по пальцу, пустить кровь, услышать шум священных тулгувских дубов и почуять прилив могучей силы, ухватить меч подлиннее, ворваться во дворе к Сивину. Небось, наместник так и заливается вином по-прежнему, рядом с мраморной чайкой, вонзить клинок в жирное брюхо. Казненный на крайнем столбе вдруг шевельнулся, мучительно долго захрипел, колотя пятками, и Олтор очнулся. Ребята сбились с шага, сгрудились напротив. Бедняга с изувеченным лицом сипел, сухой язык ворочался в распяленном рту. Барат катнул желваками, положил ладонь на рукоять кинжала. «Пить хочет», — буркнул Булгуня, беспомощно озираясь. Стражник из внутренней стражи, презрительно скривился на сердобольных зевак и пристукнул копьем по брусчатке. Соседние стражники повернули головы, горожане на площади зашептались. Блогичи подтолкнули ребят, и отряд почетных учеников продолжил путь. Все молчали, подавленные. А вот и библиотека. А там и комнатка поганого Малиха. Эх, прирезать бы этого недоноска. Забрать книгу, да и дело с концом. Наследник давным-давно так бы и сделал. Попросить Барата, верный доча, с радостью прикончил бы имперца, посмевшего угрожать Олтору. Только паскудник оказался слишком хитер. Написал все секреты в письме, а само послание запрятал. А может, выкрасть ночью учителишку, да его самого на столб и прикрутить? Мелькнула кровожадная мысль. А что? Крайний-то пленник живой еще. Его снять, а Малиха подвесить. Небось, мигом тогда все свои секреты поведает. Стоило отряду покинуть площадь, как ребята ожили, загомонили. Вокруг только разговоров, что о беспутстве имперцев. «Это все Кренгрис», — сказал Юрхи. Голос юного степняка слегка подрагивал. «Это он их, на столбы». «Откуда знаешь?» — удивился Кольша. «Знаю», — неохотно протянул Юрхи. «Наше стойбище недалеко от Арзрата. Неподалеку застава имперская. Крент там командиром был». Все замолчали, навострили уши. Такого Юрхи раньше не рассказывал. «Это давно было, еще до моего рождения», — пояснил Юрхи. «Но степь помнит. На заставе в основном арзратцы служили, любители резать улыбки. Ну а имперцы им не дозволяли, пока Крент не появился. Он даже в походы столбы с собой таскал, на пригорках вкапывал, чтобы издалека видать. Крент лично улыбки резал». Юрхи замолчал, нахмурился. «Не грусти, друг мой Юрхи», — толкнул приятель в плечо Булгуни. «Улыбайся, а то придешь к своей наложнице с таким лицом, будто кислых слив объелся. Она тебя и видеть не захочет». «Ага, не то что танцевать. Даже выходить не станет!» Развеселились вокруг. «Да и зачем тебе вообще эта наложница?» Пожал плечами рачительный Фиддл. «Это ж лишний рот кормить!» «У каждого великого хана должны быть наложницы!» Запальчиво воскликнул Юрхи. «Много наложниц и много табунов!» «А у твоего отца много всего?» Поинтересовался простодушный Кольша, во все глаза глядя на друга. «Ну, — вильнул взглядом Юрхи, — у отца три жены, а моя мама младшая, и дома я давно не был». «Первое выступление, оно самое главное», — наставляла юную танцовщицу Марика. «На всю оставшуюся жизнь запомнится». Вилея рассеянно кивнула в ответ. «Придет все-таки ее нареченный или нет? А вдруг этот степняк и вправду один появится? И что тогда делать?» «Да ты меня не слушаешь», — нахмурилась Марика. «Слушаю», — буркнула Вилейка. «Свою первую игру на канате пытаюсь вспомнить. Да все никак не могу». Гафар фыркнул. Он все утро пытался отговорить сумасбродную девчонку от ее затеи, но так ни в чем и не преуспел. Лия с тревогой посмотрела на подругу и перевела взгляд на рассерженную хозяйку. Та ожгла гневным взглядом, одетую на манер танцовщиц дождевого храма, пигалицу. Под сплошной шелковой маской блестели непокорные глаза и расхохоталась. «Ну, Вилея, тамат-тануи!» Вилея в ответ озорно улыбнулась, тряхнула бедрами, всплеснула руками, сделала маленький шажок, другой. Так движением забринчали ножные и ручные браслеты. По твердому животу прошла волна. «Тощи ты, йок!» — вздохнул Юси и взмолился. «Лучше на канате сыграй, а, йок!» Влейка притопнула, закачала бедрами, наступая на Юси, и старый степняк покачал головой. «Ты луналикого ханича сразу признаешь. Как танец закончишь, ниц упади перед ним, лицо спрячь и руки протяни. Замри, пока он тебя не позовет или не похвалит». Гафр поджал губы. Однако Вилея лишь вновь рассеянно кивнула. Леа и Марика недоуменно переглянулись. Не перегорит ли девчонка раньше времени? Сможет ли танцевать? Ведь гости придут совсем скоро. Ребята развеселились и совсем позабыли о страшной казни на площади. Олтор вместе со всеми принялся размышлять вслух. Пустят ли Юрхи вместе с наложницей в трапезную школу? И разрешат ли взять ее жить в имении? «Глядишь, Хакстур расщедрится и найдет место в самой школе для нее. Будет сидеть на уроках в дальнем уголке, как мышка, ждать своего хозяина». Почетные ученики не заметили, как впереди показались гостеприимно распахнутые ворота заморского двора. По обе их стороны застыли плечистые, статные стражники в набедренных повязках, чьи черные тела разрисованы хитрой белой вязью. Наконечники длинных копий уткнулись в высокое летнее небо, сверкая на солнце. Блогичи расстарались. По просьбе болотников двор был пуст. Сегодня Марика закрыла вход для имперцев, принимая только дорогих гостей. Из центральных дверей появился старик Юсси. За его спиной виднелись и раненые курши, родичи Кольши. Толстяки радостно загомонили, приветствуя выздоровевших товарищей, но тотчас смолкли. Стоило старому степняку выступить из толпы встречающих. Морщинистое загорелое лицо Юсси бесстрастно, словно высечено из дуба. Узкие глаза сощурены больше обычного. Ничего в них не увидать, не прочитать. Старик в неизменном стеганом халате вышел на середину двора, на самый солнцепек, сложил ладони перед грудью и замер стуканом. Шумная компания притихла, недоуменно переглядываясь и неловко топчась у ворот. Растолкав приятелей, вперед вышел Юрхи. Старик тотчас ожил, угодливо загнул спину, а вот Юрхи, напротив, расправил плечи, поднял подбородок. Лицо юного степняка отвердело, словно он взял в руки лук и выцеливал добычу. Юсси посеменил мелкими шагами через двор, пряча глаза и беспрестанно кланяясь. Он приблизился и собрался бухнуться на колени перед господином. Однако Юрхи удержал за плечи верного слугу и слегка прижал к груди. И после этого Юсси мигом изменился, разом превратился в знакомого старого ворчуна. Отстранившись от воспитанника, Юсси оглядел ханича с ног до головы и строгим голосом спросил: «Хорошо кушал, йок?» Первой переливчато засмеялась Марика, за ней грохнули басом булогичи, поспешая навстречу хозяйке. Курши хлопали по спине смущенных родичей, которые весело рассказывали о чем-то Кольше на родном языке, закатывая рубахи и показывая розовые следы от шрамов. Булогичи раскланивались с хозяйкой заморского двора, прижимая пухлые ладони к груди. Из кухонной двери показался здоровяк Вуга, и болотники закричали наперебой, раскрывая объятия. По краю двора прохромал смешно кособочись незнакомый работник, и Олтору его фигура на миг показалась смутно знакомой. Он повернулся ему вслед, чтобы получше разглядеть, однако того и след простыл. Наследника позвали друзья, и Оли прошагал через двор и плюхнулся на скамью за столом напротив невысокого помоста, где раньше танцевали знаменитые заморские танцовщицы. Вуга хлопнул в ладоши, и из низенького кухонного проема показались расторопные помощники с деревянными подносами и ароматной снедью. Олтер сглотнул. Танцовщицы с голыми животами и неведомая наложница друга степняка его не особо заботили. А вот покушать? Покушать определенно стоило. Главное, к огненному пхашу больше не притрагиваться. Оживший Юсси крутился за плечом Юрхи, поглядывая на музыкантов с бубнами, рассаживающихся за помостом. Старик бубнил на торопливом степном наречии, взмахивая руками. Показывал он при этом почему-то наверх, на небо. «Наложницу нахваливает», — пихнул Олтера под бок веселый фиддл. Юрки нетерпеливо кивнул в ответ, поглядывая на помост, а Оли подпрыгнул на скамье, почуяв знакомый запах. «Булгуня, ты как это можешь есть?» — не выдержал горский наследник. Перед юным болотником поставили здоровенную глубокую плошку, наполненную красной густой похлебкой. Булгуня шумно сглотнул, ухватил горсть рубленной зелени и щедро сыпанул поверху жирного варева. «Фух!» — Оли скривился. «Тихо вы!» — зашумели кругом. «То вам награда!» — доставлял остых юных гвардейцев. «Выручили ночного голову! Чего уж там!» Впереди показались прикрытые ворота заморского двора, и остых невольно прибавил шаг. «Почему заперты?» «Ведь нынче самое лучшее, самое доброе время для гостей! Не случилось ли чего?» Однако из-за ограды послышалась негромкая музыка, и остых успокоился. А вот и танцы начались. «Как девок увидите, рты каретом не держите! Меня не позорьте! На лавке садитесь, да не шумите!» Ребятня заробела, и остых хмыкнул. «Варьё стрелять да резать на ночных улицах не боятся! А как речь о девках пошла, засмущались все!» Тихо-тихо зарокотали гулкие барабаны, а потом застучали-забринчали бубны. Из-за угла показались танцовщицы с голыми животами. Они словно плыли над землей, подняв руки над головой и поводя бедрами. Оли придвинул блюдо с запеченными мелкими птичками, мазнул по танцовщицам рассеянным взглядом и едва не фыркнул. Впереди выступала какая-то мелкая девчонка, притопывая босыми ногами. «Да что она тут делает?» Вдруг, в стороне, подле хозяйки заморского двора, Оли увидел темнокожую девушку, которая во все глаза с тревогой наблюдала за движениями танцовщиц. Руки прижаты к груди, нижняя губа прикушена, длинные пушистые ресницы дрожат, кудрявый локон повис над щекой. Девушка показалась Олтору такой прекрасной, что наследник не мог оторвать от нее взгляд. Остах толкнул створки ворот и наткнулся на два острых копейных наконечника. Чернокожие стражники узнали ночного главу, и пятки копий тотчас пристукнули по брусчатке. Выглядели парни малость смущенными. «Не ждете гостей? Эти со мной!» — махнул себе за плечо Остах и ступил во двор. На помосте крутили бедрами танцовщицы, а впереди всех на самом краю помоста извивалась мелкая девчонка, бренча браслетами. Гвардейцы от невиданного зрелища встали столбом, не смогли более сделать ни шагу, и Олта штычками погнал учеников к свободным лавкам. Марика углядела новых гостей, залила щеками и двинулась навстречу ночному главе. Остах огладил бороду и шагнул вперед. Народу пришло много, все передние столы заняты. Однако Вилейка, сквозь прорезь шелкового полотнища на голове, смотрела только на Олтера. Вот сволочь! Не только имя себе поменял, но даже смотреть на нее не хочет. Сидит, гад такой, и на Лео пялится. Рот раскрыл. Вилейка гневно зазвенела браслетами. Остальные мальчишки не сводили с нее глаз. А Ханич с прямой спиной так вцепился в край стола, что того и гляди отломает. Один, только Оли. Но держись, наследничек. В такт музыки Вилейка легко спрыгнула с помоста. За спиной тихо охнули подруги. И мелкими шагами, поигрывая бедрами и переплетая в танце поднятые руки, двинулась навстречу гостям. Юсси зло зашипел. Мальчишки, пихая друг друга локтями, шептали Юркхи на ухо, но Вилейка смотрела только на Олтера, который, наконец, оторвался от Лео и с недоумением глядел на приближающуюся танцовщицу. Олтер глянул на мелкую плесунью, решила к Юрхе поближе подобраться. Оля перевел взгляд на застывшее лицо друга степняка и криво ухмыльнулся. Ухватил золотистую птичью тушку с блюда и вонзил зубы в печеное мясо. Танцовщица приближалась к Ханычу вплотную. Бубны зазвенели быстро-быстро, и танцовщицы на помосте прогнулись назад, поводя бедрами. А вот мелкая плесунья вдруг одним движением скаканула на стол и очутилась напротив горского наследника. Вокруг охнули. Верный Барат почуял угрозу, качнулся, заслоняя наследника, но не успел. Ловкая пигалица выхватила из-под носа Булгуни полную тарелку горячего пхаша и вылила ее на Олтера, одев пустую посудину на голову. «Вилея!» — закричала Марика, не дойдя пары шагов до ночного главы. «Вилея?» — заморгал Остах, вглядываясь в гибкую девчоночью фигурку на столе. «Вилея!» — простонал Гафр, оседая по стене, прячась за распахнутой кухонной дверью. «Вилея!» — хихикнула себе под нос Лея, прижимая к губам ладошку. «Вилея!» — заорал во все горло Олтер и вскочил с лавки, сбрасывая себя тарелку. Пхаш обжег лицо, залился за шиворот. «Совсем сдурела! Горячо ведь!» Юная пайгалка сдернула намотанный платок. Ноздри ее раздувались, глаза метали молнии. Она набрала воздуха в грудь. «Вилея!» — разглядев девичье лицо, Оли глупо и счастливо заулыбался. На ушах у него висела вареная капуста, ко лбу прилип кружок моркови. Все заготовленные юной пайгалкой злые слова испарились. Она посмотрела на своего нареченного и криво ухмыльнулась в ответ.